Глава 4. Неудача. Космос вокруг пылал и плавился, терзаемый выбросами энергии немыслимой силы. И казалось, что пространство вот-вот не выдержит и лопнет, словно пробитый иглой надувной шарик. Бескрайние потоки антивещества исполинским цунами захлестывали выходящие из гиперпространства эскадры чужих, мгновенно превращая их в океаны кипящего огня. Мгновенно пожрав освободившийся из корабельного пространства кислород, бурлящие огненные моря тут же трансформировались в гигантские туманности раскаленных газов, густо нашпигованные обломками всевозможных размеров. Но из гипера появлялись новые корабли, в которые немедленно вгрызались новые потоки серебряных слез. Огненные бездны вспыхивали вновь, и казалось, что беснующаяся черно-оранжевым пламенем пучина не погаснет никогда, словно горит само космическое пространство вокруг. Эта объединенная армада Альянса была особенно огромной. Ее уничтожение длилось вот уже 5 часов, но потоки врагов не иссякали. Объединенные силы Союза третьи сутки встречали ударами в упор прибывающие в систему ИМИ-ЭЭ флоты и эскадры противника. Боевой флот древних при поддержке крупной группировки Дельфи дежурил в центре Солнечной системы и применял форсаж всякий раз, едва корабли врага начинали выход в реальный космос. Ударные крейсера людей мгновенно оказывались в зоне выхода, и появляющиеся корабли сил вторжения гибли тысячами, не успевая оказать серьезного сопротивления. В рядах противника царили паника и хаос, усугублявшийся тем, что выходящие из гиперпространства флоты находились в твердой уверенности, что прибывают в тыловую Солнечную систему, вот уже почти год являющуюся основной базой Альянса в пространстве Союза, и никак не ожидали внезапно оказаться в самом центре кровавого побоища. Пока вражеские командиры судорожно пытались одновременно понять, что происходит, и организовать противодействие атакующим, район высадки окружали дельфийские эскадры, и состоящие из многих сотен тысяч хищных акулий силуэтов ракетные волны одна за другой захлестывали появляющиеся в реальном пространстве флотилии захватчиков. «Хранитель! Два истребителя цивилизации Тхасмоа пытаются выйти из битвы», — пилот указал на обзорный экран. На самом краю пространства, отмеченного как зона боевых действий, вспыхнула пара красных огоньков. Мерцающие точки, совершая противоракетные маневры, быстро двигались в сторону ближайшей области возможного гиперпрыжка. «Дозволено ли нам сразиться с врагом? Атакуй, воин!» Яо Ururis положил мощные пальцы на пирамидке управления огнем. «Мы сразим его, ибо так велит союзнический долг. Надо же нам хоть чем-то быть полезными в сражениях. Великий вновь будет недоволен», — с опаской произнес пилот. «Вчера он отчитал меня за плохую подготовку. Я и спросил учебного боя у одного из древних пилотов Великого, но за 3 часа так и не сумел одержать победу ни в одном поединке. Одолеть перехватчик невозможно». Он виновато почесал бок. «Нужно будет и спросить тренировочной схватки у какого-нибудь из разведывательных кораблей. Великий изрек, что с таким уровнем мастерства мне должно не покидать режима невидимости, ибо я имею все шансы не уберечь хранителя». Пилот печально повторил: «Он будет недоволен». «Весьма возможно», — согласился Яо Ururis. «Оператор священного следа суров, как и подобает великому вождю. Я приму на себя его гнев, если он обратит внимание на наши действия. А сейчас в бой, иначе враг успеет покинуть эту систему». «Никогда!» Пилот издал торжествующий носовой звук и накрыл могучей ладонью красную пирамидку, появившуюся на пульте управления сутки назад. Маленький квадратный кораблик Риулов свернул поле преломления и молнией сорвался с места, мгновенно переходя на сверхсветовую скорость, и тут же начал экстренное торможение. Яу Рурис сверился с обзорными экранами. «Мы обогнали их», — возвестил жрец. «На втрое большее расстояние, чем требовалось преодолеть». «Я виноват, хранитель», — расстроился пилот. «Человеческие двигатели поражают своей мощностью. Мне еще не удалось полностью привыкнуть к новым возможностям нашего корабля. Я немедленно возвращаюсь. Мы не дадим врагу скрыться». Разведывательный корабль выполнил разворот и помчался навстречу коротким изогнутым лентам истребителей противника. На этот раз пилот сработал точно, и квадратный кораблик вышел из ускорения в непосредственной близости от врага. Истребители Тхасмоу метнулись в сторону, стремясь избежать боя, но, идентифицировав появившегося противника как корабль Риулов класса «Сверхдальний разведчик», заложили боевой разворот и устремились в атаку. «Пилоты врага считают нас безобидными», — степенно изрек Яу Рурис непоколебимо уравновешенным жреческим тоном. Нельзя было допустить, чтобы его воин понял, что хранителю, возвышающемуся неизмеримо высоко над мирской суетой, не терпится пострелять из новой орудийной установки. «Придется доказать им обратное». Пилот бросил машину в мертвую петлю на недостижимой для противника скорости, и Яу Рурис рефлекторно сжался, ожидая жестких перегрузок. Но человеческие технологии компенсировали негативное воздействие ускорения по иным принципам, и привычных тисков боли, сдавливающих тело, не возникло. Квадратный кораблик вышел из маневра точно в хвост одному из врагов, и хранитель азартно захрустел управляющими пирамидками. Установленный вместо спаренного ускорителя частиц плазмоизлучатель озарился короткой вспышкой холодно-белого света, и истребитель Тхасмоа превратился в бурлящий черными потоками шар оранжевого огня. «Истина вечна, хранитель!» – взревел пилот, уводя разведкорабль от удара противников в спиральное ускорение и тут же прерывая его резким падением вниз. Разогнавшийся следом враг не успел среагировать и промчался мимо. «Истина вечна, воин!» – торжественно подтвердил Яу Рурис, увлеченно вылавливая истребитель противника средствами наведения. Пилот вновь вцепился в красную пирамидку, и квадратный кораблик молниеносным рывком настиг врага. Истребитель запоздало метнулся в сторону, уходя от удара, но было уже поздно. Плазменный заряд угодил ему в корму, превращая боевую машину в клубок оранжевого пламени. И спустя несколько мгновений от истребителей противника остались лишь обломки и пара жидких облачков раскаленного газа, быстро остывающего посреди ледяной пустоты космоса. Но не успел экипаж разведкорабля поздравить друг друга с одержанной победой, как экран системы связи вспыхнул сообщением о принудительной активации. «Развлекаетесь?» Человеческий командующий смотрел с экрана взглядом настоятеля жреческой обители, выносящего поругание нашкодившему ребенку. «Мы вам не мешаем. Перенести поле боя ближе к звезде, чтобы вспышки от выстрелов не создавали дискомфорт». Сидящий на плече у древнего дитя истины укоризненно пискнул. Под пронзительным взглядом человека пилот инстинктивно съежился и сосредоточенно разглядывал показания приборов, одновременно пытаясь незаметно активировать режим невидимости. «Воину необходимо упражняться в искусстве боя», – попытался оправдаться Яу Рурис. «Тогда как не во время битвы лучше всего творить подобное. Нам нужно привыкнуть к новым возможностям корабля, чтобы суметь использовать их в случае возникновения настоящей опасности. На тот случай, если вдруг ты сам не догадался, поясню. 13-й терпеливо вздохнул. В случае вашей гибели цивилизация Реулов не получит от Содружества и Империи никакой помощи. По простой причине. Никто из нас не знает, где находится эта ваша туманность смерти и как в нее попасть. Поэтому, если кому-то не имется погонять на новом двигателе... Он посмотрел на пилота. А кому-то очень хочется пострелять из новой пушки... Пронзительный взгляд уперся в хранителя. То занимайтесь этим либо после получения достаточного количества часов тренировочного налета, либо после того, как мы доберемся до туманности. Еще раз такое повторится, я отберу у тебя напильник, дружище Яурульс, и нечем будет рога затачивать. Пока жрец озадаченно чесал бок, пытаясь понять смысл последней фразы оператора, тот обернулся к пилоту и закончил. А тебе, Иоакарис, мы поставим обратно твою старую силовую установку и прочий металлолом, что был поменен на наше оборудование. К нему тебе привыкать не требуется, и непреодолимо острая необходимость нарушать мои приказы отпадет сама собой. Вопросы есть? Ни единого. Заверил его жрец, мысленно пообещав себе обязательно выяснить, что такое напильник. Подобное более не повторится, оператор 13-й. Древний вождь людей отключился. Хранитель облегченно вздохнул и перевел взгляд на своего пилота. Тот оказался бледным, подобно вспышке плазмоизлучателя, и находился на грани обморока. «Великий отберет у меня новый двигатель!» Воин явно был недалек от сердечного приступа. «Я... это ужасно! Что делать? Мой новый двигатель! Как же так? Не надо было мне и спрашивать у вас разрешения вступить в сражение! Я все испортил! Новый двигатель!» «Они заберут его у меня!» Он был совершенно убит горем. «До этого не дойдет», — авторитетно заявил Яурурис, торопясь вернуть пилоту душевное равновесие, пока у того не случилось серьезной депрессии. «Мы более не нарушим веление Великого во имя Вечной Истины. Этот корабль останется у тебя таким, какой он есть сейчас. Я позабочусь об этом». Оператор не станет возражать. Он воин и понимает твои чувства. Но он еще и вождь, и поэтому должен пресекать нарушение дисциплины. Поэтому мы услышали его слова такими, какими услышали. Он не станет отбирать у тебя новый двигатель. Хранитель мгновения подумал и для убедительности добавил. Глаз предков подтверждает это. Да? Убитый горем пилот немедленно воспрянул духом. «Глаз предков?» Он довольно заерзал в пилотском кресле и принялся манипулировать управляющими пирамидками. «Каковы наши действия теперь, хранитель? Поле преломления активировано. Корабль готов к выполнению боевой задачи. Мы ведем наблюдение далее». Его внимание привлекла группа новых отметок, вспыхнувшая на обзорном экране посреди кипящей битвы. Несколько кластеров инсектората только что вышли из гиперпространства прямо под очередной удар серебряных слез. Пятерка человеческих ударных крейсеров уже выходила на дистанцию залпа, сменяя отстрелявшую группу. «Связь с Великим немедленно!» Система связи вновь изобразила командующего войсками людей, бросившего короткое «на связи», и жрец, не тратя времени, произнес. «Оператор, мы обнаружили флагманский линкор инсектората. Он только что вышел в реальное пространство в точке нанесения следующего удара. Передаю координаты». Еще один флагман, 13-й бросил быстрый взгляд на сфероид тактического анализатора. В этом флоте два владетеля? Спасибо, хранитель, это было очень вовремя. Командующий немедленно вышел в эфир управления флотом. Внимание огневым группам! Прекратить работу серебряными слезами! Обнаружен второй флагман противника. авианосной группировки начать сближение с зоной высадки. Перехватчиком старт. 3-й, 4-й и 12-й ударным эскадрам флагманский линкор врага блокировать и обездвижить. Литера. Дай массированный ракетный залп. Мне необходимо прикрытие. Клинок 1. Коробочки. Срочная стыковка с русским. Немедленно. Пятерка серых шаров замерла на огневой позиции, ожидая сигнала на разведение магнитных ловушек. Опытные капитаны тяжелых крейсеров не торопились покидать дистанцию дальнего удара, хорошо понимая, что раз из гипера появился второй владетель, значит вокруг него будут находиться отборные подразделения инцев. Приближенные. Элита паучьих войск. И огневая поддержка может понадобиться в любую минуту. Хранитель бросил короткий взгляд на индикаторы бортовых систем, убеждаясь, что его корабль ведет запись происходящего всеми доступными средствами. Мастерство и слаженность древнего боевого флота людей внушало уважение. Там, внутри серых шаров и стреловидных перехватчиков, сидят профессионалы высшей квалификации. Оператор отдавал приказы, принимая стратегические решения, кардинально менявшие ход сражения согласно его мыслям, но множество тактических действий древние воины выполняли самостоятельно. Причем своевременность и слаженность их маневров вызывали изумление. Настолько отточенными и выверенными до секунды они оказывались. У хранителя постоянно возникала мысль, что на своих соплеменников и современного содружества они походили не более чем внешне. Владетели времен войны, пришедших после, чьи отчеты в те годы иногда удавалось захватить разведывательными службами Священного Синода, называли людей наиболее опасными враждебными существами. Вопросов о том, что имели в виду инцы, более не возникало. Оператор священного следа вновь решил лично участвовать в абордажном бою, изрек Яурурис, глядя на стыкующийся с русским десантный корабль. При этом нам сражаться он запретил. Идти в битву командующему, да еще в первых рядах, более нелогично, нежели нам испытать новое вооружение в гораздо менее опасной схватке. У людей есть великое чудо науки, ESS-технология. Произнес пилот. Вероятно, Великий рассчитывает на нее, в случае, если будет сражен в битве. У оператора нет ESS-модуля. Жрец тщательно проследил, чтобы в голосе не прозвучало беспокойство, дабы не вселять в подчиненного неуверенность. Он есть одно целое с Дитя Истины, и ESS-технология не работает в его случае. Эту загадку не смог разгадать даже мудрейший из гениев народов людей и Дельфи, носящий имя Серебряков. «Великий не защищен ESS-модулем?» – поразился пилот. «Но это же огромный риск! Как его воины допускают подобную возможность потерять столь великого вождя? Он суть достояния всей армии и не имеет права принадлежать себе лично!» «Мне неведом ответ на этот вопрос». Хранитель проводил взглядом отстыковавшийся десантный корабль. «Возможно, он желает лично убедиться, что на этот раз абордаж пройдет удачно и владетеля удастся пленить». Это объяснение выглядело весьма логичным, учитывая, что первый флагман инсектората, считавшийся единственным в этом флоте, обнаружили в самом начале сражения. Его отсекли от основных сил потоками серебряных слез, и источающее неутолимую жажду крови 300-тысячное облако перехватчиков в считанные минуты разодрало на части кластеры приближенных. Тяжелые крейсера людей блокировали флагман и начали имитацию попыток его обездвижить. Владетель, видя, что его линкор не потерял ход, скорее всего, все еще надеялся прорваться к своим войскам и потому не привел в действие систему самоликвидации флагмана. Тем временем десантные корабли людей резким броском сблизились с флагманом с нескольких сторон сразу, пробили дыры в его корпусе и абордажные группы проникли внутрь. Человеческих воинов было много, и они оказались отлично подготовлены для рукопашных сражений с инцами. Система самоликвидации была взята под контроль в первые же минуты абордажа, после чего десантники людей захватили руководящую паутину. Владетеля взяли в плен и немедленно поместили под действие эмиттера-стазис-излучения, внутри которого любой инс, если и может чем-то шевелить, то только фасетками. Но по необъяснимым причинам эта мера не помогла. Владетель каким-то загадочным образом сумел покончить с собой, и десантники отправили на Дею его труп. И вот теперь оператор решил лично возглавить захват. В эфире прозвучало дельфийское предупреждение о массированном ракетном пуске, и Яо Рурис принялся следить за действиями оператора. Его десантный корабль дождался подхода исполинского ракетного потока и ловко встроился внутрь, уравнивая свою скорость со скоростью живых ракет. Вряд ли в обстановке внезапно возникшего всюду хаоса и снующих вокруг тысяч человеческих перехватчиков, мгновенно превращающих в факелы корабли приближенных, на флагмане инсектората заметит приближающихся абордажников. Проникновение на линкор владетеля оператор себе гарантировал, это несомненно. Но один десантный корабль – это совсем мало для 15-километрового флагмана, нашпигованного инсами. Древний командующий людей сильно рискует ради этого живого трофея. Накладной заряд гулко громыхнул, и плазменная вспышка испарила солидный кусок металла, прожигая в переборке большую дыру. В образовавшийся пролом влетела термобарическая граната, и оплетающая стены трехметровым слоем паутина всколыхнулась от мощного взрыва. Прижавшиеся к переборке вплотную к краям пробитого отверстия, бойцы огневой подгруппы синхронным движением рванули из-за спины жало огнеметов и внутрь командного отсека ударили густые струи напалма. Штурмовые группы устремились в пролом прямо через стену пламени, и спустя секунду в охваченном огнем помещении уже мелькали вспышки выстрелов, рвались пламенные заряды, и в ужасе метались горящие пауки, облепленные липким напалмом. 13-й в два прыжка пересек растекающуюся по полу огромную лужу кипящего огнем напалма и, не прекращая движения, вскинул сжимающие пистолеты руки. Пара сдвоенных выстрелов разорвала на части двоих инсов, торопливо перебирающих лапками управляющие нити руководящей паутины. Периферийное зрение уловило движение слева, и командующий резким броском ушел в нижний уровень и перекатом сместился в центр лужи, разбрызгивая пылающий напалм. Лазерный луч ударил мимо, и 13-й выстрелил через стену огня, ориентируясь по вспышке лазерной установки противника. Заряд плазмы пробил в головогруди инса огромную дыру, отшвыривая его назад. Командующий закончил перекат, выходя в стойку, и рванулся к следующему воину инсов, выскочившему из объятой пламенем паутинной толщи. Паук заметил человека и молниеносным прыжком метнул свое тело ему в грудь, занося секаторы для мощного удара. 13-й встретил летящего инса выстрелом с обеих рук, выводя из строя пару энергоклинков, и тут же ушел в кувырок назад, опрокидываясь на спину. Ноги человека встретили падающую сверху паучью тушку и мощным толчком продлили траекторию ее полета. Паук пролетел дальше, и командующий вышел из кувырка в положение для стрельбы с колена. Человек мгновенно развернулся на месте, доворачиваясь в сторону врага, и пистолет трижды прицельно сплюнул сгустком плазмы. Только что коснувшийся лапками пола воин инсов получил все три заряда, и его голова разлетелась брызгами кислоты, перемешанными с обломками рыжей брони. «Я клинок один», — раздалось в ближнем эфире. «Управление системой самоликвидации перехвачено. Обратный отсчет прерван. Жду указаний». «Клинок один, я 13-й. Взяли владетеля?» Командующий поискал мыслью Чебурашку. «Только что», — откликнулся командир группы. «Успели догнать около выхода из запасного тоннеля. На нем сейчас сидит Че. Владетель не двигается, имитирует потерю сознания. Нужна помощь. Пауки непрерывно пытаются его отбить. Ведем бой в тоннеле, как принято». «Принял тебя нормально», — ответил 13-й. В этот момент пришел ответ от мышонка. Командант восседал на голове у владетеля, безвольным мешком лежавшего посредине коридора, густо залепленного пылающей паутиной. Высший инс не имитировал. Он действительно находился в коме. В двух шагах впереди него кипела отчаянная рукопашная схватка. Десяток спецназовцев под группой захвата сдерживал густой поток воинов инсектората, рвущихся освобождать пленного. И те, и другие не применяли дистанционное оружие, опасаясь случайного попадания во владетеля. И в темно-красном освещении тоннеля густо мелькали росчерки энергетических клинков обеих рас. «Внимание десанту!» Командующий устремился к входу в запасной тоннель. «Я 13-й, закат! Повторяю, закат!» Сдерживающие противника группы спецназа, получив сигнал о том, что цель операции достигнута, начали мероприятия по обеспечению выхода к точке эвакуации. Бойцы огневой и досмотровой подгрупп последовали за командующим. Подгруппа минирования быстро маскировала заряды среди обломков паучьего оборудования. 13-й подбежал к владетелю, и в этот момент сидящий на паучьей голове мышонок нанес ультразвуковой удар, метко плюнув в проскочившего между сражающимися бойцами инса. Агрессивные вибрации вызвали сбои в работе внутренних органов паука, тот споткнулся, запутавшись в лапках, и порция высококонцентрированной кислоты прожгла ему голову. Командант и победно пискнул и завращал бусинками глаз, выбирая следующую жертву. Но мимо него уже проносились бойцы огневой подгруппы, усиливая ряды своих товарищей, сдерживающих натиск воинов инсектората. «Хватит орать, владетеля зашибешь», – охладил мышиный боевой пыл 13-й, быстро проводя ладонью над головой пленного. Сработали анализаторы, и индикаторы показали, что владетель еще жив. «Спасибо Сварогу, хоть этот цел», – командующий недовольно хмыкнул. «Что-то нам не везет с ними». Он умолк, внезапно уловив знакомое ощущение непонятной угрозы, слепой, яростной и одновременно то ли далекой, то ли слишком слабой. Мышонок прислал согласный образ, он тоже чувствует это. Непонятно, что оно такое, но оно вновь объявилось, и Че предлагал поискать источник неизвестной угрозы. 13-й окинул взглядом бурлящую в 2 метрах яростную рукопашную схватку. «Сейчас не до этого. У нас уже 5 раненых, и еще предстоит покинуть паучий флагман». Он подал знак бойцам досмотровой группы. «Владетеля и раненых на корабль, очень осторожно!» Командующий кивнул Чебурашке, и тот ловким прыжком оказался у него на плече. 2 спецназовцев подхватили тушку владетеля, втащили ее на полевую гравиплатформу и быстро повезли прочь, подгоняемые руководящим писком команданты. С его точки зрения, двигаться медленнее, чем хотя бы 200 метров в секунду, было вопиющей расточительной тратой времени. Вслед за ними 2-я пара увезла платформы с ранеными. 13-й коротким движением отделил от бронекомбинезона автомат и посмотрел на мышонка. «Теперь можешь верещать сколько угодно». Он вскинул оружие и произвел серию коротких очередей, вспарывая кишащую сотнями закованных в рыжую броню конечностей группу инсов. «Смотри, голос не потеряй. Только теперь не лезь, там сейчас будет слишком тепло». Чебурашка, понимающий, хлопнул глазами бусинками и сорвался с плеча. Он взвился под облепленный остатками горелой паутины потолок и коротко спикировал на передние ряды пауков, раздавая пронзительный писк. От долгого ультразвукового удара, пронизывающего барабанные перепонки даже сквозь звуковую завесу максимальной плотности, по ушам резануло болью. Ушную раковину словно залили расплавленным свинцом, и на внутренней стороне лицевой пластины шлема вспыхнул индикатор, сообщая о начавшемся медицинском вмешательстве. Рубящиеся в рукопашную пауки падали на спину, скованные жестокими конвульсиями, рвущими на куски внутренние органы. Люди, инстинктивно сжимаясь от боли, неровными шагами отступили назад, стараясь оказаться подальше от хаотично мечущейся под потолком летучей мыши, не перестающей издавать писк, пронзающий каждую клетку головного мозга острой болью. Рукопашная схватка замерла, сменившись судорогами предсмертной агонии нескольких десятков инсов, и издали в Чебурашку ударил поток лазерных лучей. Подходящие на усиление телохранителя и владетеля воины пауков пытались плотным огнем сбить столь опасного противника. Спустя считанные секунды лучевой поток стал настолько обильным, что командант и пропустил удар. Мышонок прекратил ультразвуковую атаку и неуклюже шлепнулся сверху, не попадая на плечо Алекса. Тот едва успел поймать рукой падающую серую тряпку. Так, 13-й посмотрел на круглую сквозную дыру, зияющую в центре тряпки. На сегодня достаточно. Он быстро засунул холодного как лед чебурашку в образовавшийся на поверхности груди шов. Посидишь пока тут. Бронекомбинезон немедленно ликвидировал шов и подогнал себя под увеличившийся объем. Командующий молниеносным движением снял с брони шарик плазменной гранаты и метнул его в напирающую на изувеченные тушки передовых воинов толпу инцев. «Всем отходим!»